Глава 8. Бомж. Дни пошли своим чередом. Я была живой, но чувствовала себя так, будто впала в анабиоз. Пропал аппетит. Больше кожа не беспокоила, ничего не чесалось, не зудело, не болело. Я вообще не чувствовала тела. Работала, ходила и спала на автопилоте. Порой я могла сесть на стул или диван и так глубоко уйти в себя, вспоминая нежные прикосновения Никиты, что не замечала, как прошел целый день. Даже Эдгар забеспокоился, приехав ко мне однажды, и вызвал Дока из теневого мира в квартиру. Тот послушал мое сердцебиение, помахал рукой перед лицом и пожал плечами. Ее болезнь прогрессирует. Как это остановить? Болезнь в голове. Надо убрать фактор, триггер, который ее запустил. Да думаете, я знаю, что это за триггер? Если бы я знал, давно бы все исправил. Рявкнул Эдгар, взлохмачивая волосы обеими руками. «И что делать?» Забавно, чем больше он нервничал, тем сильнее меня накрывало спокойствием. «Но у меня есть тут таблеточки». Док зашуршал кожаным портфелем. «Они успокаивают кожу, а это симптом, на который госпожа Фич ранее часто жаловалась. Но у них есть побочная реакция». «Какая?» Эдгар выхватил банку из рук Дока и принялся откручивать крышку, но остановился. «Они могут вызвать апатию». «Да вы издеваетесь!» Барон швырнул банку на пол, а в следующую секунду цветные розовые таблеточки покрыли паркет гостиной, закатившись под диван и тумбы. Дни шли за днями. Эдгар стал приезжать чуть чаще. Он чего-то от меня хотел, но порой я чувствовала, что проваливаюсь в какую-то зыбкую пустоту. Слова мужа в законе доходили до меня, как через вату. «Почему ты не ела? Ты точно не хочешь сходить в спортивный зал? Раньше тебе это нравилось. Может, хотя бы подышишь свежим воздухом?» Не ела я, потому что еда как-то в раз потеряла вкус и аромат. От ресторанной пищи меня мутило, а попросить Эдгара купить те самые недорогие булочки и круассаны, которые раньше приносил Никита, было бы по меньшей мере странно. Как я вообще могла их попробовать на Веге? В Кибертитаны я теперь тоже отчаянно боялась ходить, потому что могла там случайно пересечься с Мирославой. Мне казалось, что она должна меня ненавидеть. А вот свежий воздух я любила. Но не в присутствии мордоворотов барона. В конце концов, Эдгар каким-то магическим образом отдал приказ своим шестеркам стеречь меня не в шаге, а на небольшом расстоянии. Наблюдать, так сказать, но не конвоировать, если я захочу пройтись. Это был очень промозглый серый день. Дождик то моросил, то останавливался. Я машинально крутила кубик Рубика, невидящим взглядом смотрела в экран ноутбука и думала. О Никите, разумеется. О том, что уже 2 месяца мы не виделись. Я даже не замечала его топчущимся на лестничной клетке, как было раньше. По идее, я должна была радоваться случившимся переменам. Но от этих мыслей во рту стоял лишь противный горько-кисловатый привкус отчаяния. «Радуйся, Карина. Он с легкостью отпустил тебя, и у него теперь другая жизнь. А слова о любви? Он же еще молодой. В 19 лет все максималисты, разве нет?» Собрав и разобрав головоломку несколько раз на скорость, я отложила ее в сторону. Эдгар дал целый список задач, кого я должна обворовать на этот раз. С каких аккаунтов на какие перевести игровые деньги и откуда множеством разнообразных транзакций вывести настоящие на анонимные банковские счета. Голова гудела от объема работы. Меньше всего на свете хотелось заниматься делами барона Веги. И пускай хакерство на просторах Эхотанорга, лишь малая доля оборота Эдгара, все равно тошнило. И от безвыходности ситуации, и от этой его защиты, от более жестких акул Веги, при условии, что я играю на его стороне. И особенно гадко это было на фоне того, что я познакомилась с Никитой и почувствовала разницу с настоящим мужчиной. Одно его искреннее желание вытащить меня из западни, в которую я забралась сама по неопытности, вызывало внутри нечто такое, от чего все болезненно сжималось. Никто и никогда не делал ничего ради меня. «И не будет, это утопия, забудь уже Никиту», — рявкнул внутренний голос, заставляя вернуться к реальности. На коммуникаторе мигало сообщение от Эдгара. «Думаю заехать к тебе сегодня вечером, моя принцесса. К купить что-то для тебя?» Я поморщилась и черканула ответ. «Ничего не надо. Одно хорошо. Сейчас, когда даже док подтвердил, что у меня осложнение болезни, Эдгар спускал такие ответы и не приставал ко мне как к женщине. Я понимала, что рано или поздно это прекратится, и он принудит меня. Но одно то, что я настолько длительный промежуток времени успешно не подпускаю его, вдохновляло. Ох, хоть бы он нашел себе любовницу получше. Может, с той официанткой из веганского вояжа связаться? «А где ты найдешь столько денег, чтобы она Эдгара обхаживала?» — фыркнул внутренний голос. «Один минет, 1000 кредитов. Проще взломать базу подпольных биоандроидов, которых создают словно живых людей, подкрутить мозги, обучить и сделать из него вторую тебя». Я повертела эту мысль и отложила в дальний уголок сознания. В теории звучит хорошо, а на практике выйти на нужных людей, найти способ взлома секретных систем тех, кто на минуточку сам занимается технологиями, еще и как-то незаметно организовать поставку биоандроида в квартиру под носом у мордоворотов Эдгара. В общем, ближе к научной фантастике. Но лет через цать реализуемо. Было душно. Я встала, открыла окно, втянула носом влажный воздух спутника и психанула. Какого черта я даже выйти на улицу не могу без предупреждения охраны? Это спальный район, белый день. Что может произойти не так? Ну, нажалуется моя охрана Эдгару. Я пожму плечами и скажу, что голова кружилась, вот и вышла подышать. С этими мыслями я натянула первый попавшийся свободный спортивный костюм с синтетическим утеплителем. Сбежала вниз по лестничной клетке и выскользнула на улицу. Ветер колыхал мокрые ветви деревьев, а в воздухе витало что-то пронзительно свежее, вызывающее желание дышать глубже. Влага напитала все вокруг. Люблю воду и зиму такую сырую тоже люблю. Никогда не понимала, почему Эдгар морщится, глядя за окно при такой погоде. Я всегда придерживалась мысли, что любой свежий воздух лучше, чем сухие, но опостылевшие стены квартиры. Я вновь вдохнула всеми легкими. Хорошо. Оказывается, даже здесь, на спутнике, может быть хорошо. Отойти от подъезда далеко не решилась. С минуты на минуту подойдут верзилы Эдгара и спросят, с какой целью я вышла и почему не предупредила их. Где они, кстати? Я оглянулась на место, где обычно парковался флайер. Сегодня смена буйвола и молота. Но их громоздких фигур не видно. Опять, что ли, у молота скрутило живот, и он рванул в ближайшее кафе. Впрочем, мне же лучше. Есть несколько по-настоящему свободных минут, когда я могу просто дышать. И не бояться, что кто-то будет просить убраться с простреливаемого места в безопасное помещение. Стоило так подумать, как внезапно чья-то рука легла мне на плечо. «Карина?» Я стремительно развернулась, уже по голосу узнав, кто это. Сердце сделало кульбит. «Ник, ты что здесь делаешь?» Как назло, голос предательски охрип. А вот в груди все сжалось. И от счастья увидеть этого взъерушенного молодого мужчину с живыми глазами и ямочками на щеках. И страха, что нас могут заметить. Если буйвол или молот появятся, то они обязательно донесут все Эдгару. «Ну, вообще-то я здесь живу», — улыбнулся Ник так, будто бы не было между нами ссоры. «И я принес тебе твои любимые пирожки. Я хотел поговорить». Внезапно из-за спины появилась коробка, от которой в нос ударил ну очень аппетитный запах, а голодный с утра желудок издал урчание. «Шварх, я чуть не застонала. Как же все не кстати. Хоть бы охрана не вернулась, где бы она ни была. Ник, нам не о чем говорить. Все, что я хотела, я сказала тебе 2 месяца назад в моей квартире. А теперь разворачивайся и уходи. Или иди в свою квартиру и сделай вид, что не знаешь, кто я такая». Лицо Никиты резко изменилось. Он внезапно перестал улыбаться. «Вообще-то, как раз об этом я хотел поговорить. Раз уж ты настроена так радикально, поговорим здесь». «Глупый, беги уже!» Я оглянулась на флайер охраны. К счастью, и какой-то вселенской удачи он все еще был пустым. Я закусила губу, думая, как прогнать настойчивого соседа, когда меня обняли и прижали к широкой твердой груди. Мне почти сутки потребовались, чтобы осознать, что все, что ты говорила, неправда. Серьезным лицом сказал этот. «Этот? Детектив, недоделанный на мою голову. Хотелось рвать и метать, и в то же время организм резко запротестовал, почувствовав опору и тепло Никиты сквозь ткань, а еще знакомый запах свежести мужского геля для душа. «Делай, что хочешь, а нам в этих руках хорошо и надежно», — заявили мне ноги, и руки тоже. «Предатели». Я долго пытался понять, почему ты так поступила, и пришел к выводу, что причиной стало беспокойство за меня. Проговорил Ник, ласково откидывая прядь моих волос с лица и наклоняясь так близко, что я невольно вдохнула его горячее дыхание. «Вселенная, как же я только жила эти дни без него!» Время как будто остановилось. Я смотрела в эти бездонные глаза и понимала, как рушатся тщательно выстроенные стены. Я его оскорбляла. Я надавила на самое больное, обозвав малолеткой и показав, что он, как мужчина и добытчик, в подметке не годится Эдгару. Он должен был злиться, рвать и метать. Он должен ненавидеть меня и считать продажной девкой, падкой на легкие деньги. Откуда столько нежности в глазах напротив? Швархова праматерь. Да я даже Мирославу настроила максимально против себя, чтобы она не подпустила Ника ко мне. И что теперь? Почему глаза так жжет? А переносицу ломит от осознания, что меня обнимают. Я безумно люблю тебя, Карин. И знаю, что ты любишь меня. Стой, не отвечай и не прерывай меня, произнес Никита, поднося указательный палец к губам. Тебе не надо ничего говорить и опровергать мои слова. Я просто вижу, что твоя любовь проявляется иначе. Ты бы ни за что меня не прогнала, если бы не испытывала тех же чувств, что и я к тебе. Сумасшедший. Дурачок. Глупец. Я все переосмыслил и понял, что действительно пришел к тебе со слишком слабым предложением. Да, намерения у меня грандиозные, но ты права. Для того, кто подрабатывает охранником, я сделал слишком претенциозное заявление. Сказал мальчик с архитектурного. Нервно вырвалось у меня. Только бы охрана не появилась. Ну, во-первых, я не мальчик. Это ты точно знаешь, девушка, укравшая мою невинность. Сказал этот. Этот. Агр. Ну как такое можно говорить со смеющимися глазами? Несмотря на то, что внутренне я разрывалась от противоречивых чувств, не получилось не улыбнуться. Клоун. Я у него первая. Но надо же. Никогда бы не подумала. А во-вторых, я больше не учусь на архитектурном. Это я и хотел тебе рассказать. Я перевелся в полицейскую академию Тонорга. Сдал часть экзаменов экстерном. И даже умудрился не потерять ни года обучения. Я стану сотрудником системной полиции Тонорга. Ты понимаешь, что это значит? Он с надеждой заглянул в глаза. Я заберу тебя у него. Я могу это сделать прямо сейчас, потому что закон на моей стороне. Теперь, когда я сам будущий полицейский, вхожу в структуру СПТ. От меня не отмахнуться. На Эдгара заведут дело, и никакие его крыши и взятки не помогут. Даже если его не поймают прямо сейчас. И эта крыса грамотно затаится. Через 4 года я сам смогу попроситься в следователя по этому делу. Я издала нервный, нечленораздельный звук. 4 года. Следователем. Да если Эдгар поймет, что я его бросила, то тут же сообщит всем теням Веги. Он человек принципа. Не достанется мне. Не достанется никому. Да я даже в тюрьме спрятаться не смогу. Сомневаюсь, что у того же Зелоса не окажется нужных связей. Нет, Ник, нельзя. Карри. Парень напряженно тряхнул головой. Да послушай же меня. Я тебя защищу, даю слово. Ты не понимаешь, о чем говоришь, Ник. Эдгар не просто какой-то мелкий мошенник, он... производитель оружия. Хотела сказать я, но слова застряли в горле. Стоило заметить над плечом Никиты мордоворотов Эдгара. Их было даже не двое, а трое. Как в замедленной съемке я видела, как из-за поворота появляются буйвол, молот и змей. Они весело болтают, смеются и направляются в сторону флайера. Вот змей поворачивает голову к подъезду и видит меня и Никиту. Секунду или две у него уходит на осознание происходящего. А затем лицо меняется, и он что-то кричит своим друзьям и тянется за кобурой. Мое сердце ухает куда-то в пятки, а затем время вновь возвращается на привычные рельсы. «Отцепись от меня, полоумный!» — прокричала я первое, что пришло в голову. Вывернулась из объятий Никиты, схватила пирожки и за секунду зашвырнула коробку так, чтобы выпечка полетела во все стороны. На лице Ника застыло изумленное выражение. Но у меня не было ни мгновения объяснять, что я это сделала, чтобы змей не смог быстро прицелиться. «Что ты, бестолочь, тут несешь, бомжара несчастный?» Заорала я так громко, как только могла. «Не стану я у тебя пирожки покупать. Нужны деньги, иди работай». «Эй, отстань от девушки, гаденыш!» Раздалось в 2 метрах позади. Змей притормозил, убирая агонию обратно. А буйвол и молот стремительно схватили Ника за руки, оттаскивая от меня. Никита засопротивлялся. Ловко выдернул руку и заехал локтем в печень молоту, отчего тот мгновенно озверел и со словами «Буйвол, придержи его, пока я уму-разуму научу», съездил по лицу Нику. Змей тут же подключился к приятелям, чтобы избивать было удобнее. «Стойте!» — крикнула я, глядя, как за считанные мгновения такое любимое родное лицо превращается в кровавое месиво. «Удар, еще удар. Стойте!» Рявкнула повторно и всем весом повисла на руке молота, который замахивался в очередной раз. Неприкосновенность госпожи Фичи в самом прямом смысле этого словосочетания была вбита Эдгаром в подкорку ребят настолько глубоко, что они замерли. Все трое. Я трогала молота в данный момент. А Эдгар не любил, когда не то, что трогают, а даже смотрят на его вещи. Тем более на жену в законе. Громила резко побледнел и сглотнул. Госпожа Фичи, что вы делаете? Пробормотал озадаченный змей. Он был самой старой шестеркой Эдгара и прекрасно понимал, что если у босса будет плохое настроение, то во всей ситуации накажут и его самого. Ну, хотя бы за то, что тот стоял и смотрел, как молот лапал жену босса. То, что я сама бросилась на молот, Эдгар, конечно же, не услышит. Да и не поверит, с моей-то неприязнью прикосновений. «Вас спасаю, идиоты!» — воскликнула я первое, что пришло в голову. На окровавленное лицо Никиты я старалась не смотреть. «Нас?» «Но, разумеется, вас, не его же!» Я пыталась максимально брезгливо дернуть плечом. Сердце сжималось от беспокойства за любимого мужчину. Вы сейчас насмерть забьете какого-то бомжа на ступенях подъезда, где я живу. Хотите, чтобы полиция сюда приехала с минуты на минуту?» Ник вяло застонал, явно протестуя против бомжа в своем лице. И мне пришлось на глазах мордоворотов ударить плашмя его по животу. Я очень надеялась, что в то место его не били, и получилось слабенько. К счастью, Никита намек понял и заткнулся. Я же ощущала себя эквилибристом, который ходит по канату над пропастью. Теперь надо было убедить шестерок Эдгара отпустить Ника и не докладывать Эдгару об инциденте. Как это сделать? Буйвол, молот и змея задаченно переглянулись. А я поспешно отцепилась от руки молота, надела на себя высокомерно безразличную маску и шагнула в сторону, деловито поправляя собственную одежду. «Если вы его здесь и забьете, то кто-нибудь да вызовет полицию. Это спальный район, здесь толпа свидетелей. Вон!» — я мотнула головой в сторону соседнего дома. «Там уже одна старая корга по коммуникатору с кем-то общается. Я точно видела голубое сияние голограммы». «Но он к вам приставал. Надо наказать!» Буйвол почесал голову одной рукой, все еще придерживая Ника, чтобы тот не мог сбежать. «Ну, про полицию вы правы. Давайте в подъезд затащим». «Шварх! Это не то, чего я добивалась». «Да не приставал он. А пирожки своей бабушке пытался втюхать». Я закатила глаза, отчаянно надеясь, что эмблема ближайшего супермаркета не попадется в поле зрения охраны. «Деньги ему нужны, как и всем. Ничего нового. Отпускайте, давайте его уже». «Но я же видел». «Показалось. Зрение надо проверять чаще». «Да я вроде проверял». «Отпускайте!» — рявкнула я и даже ножкой притопнула. «Или хотите, чтобы я рассказала барону? Как в рабочее время, вместо того, чтобы стеречь меня и являться по первому моему требованию, вы весело проводите время в кафе?» Вопрос был пальцем в небо, но, судя по тому, как смутились все трое, я угадала. Буйвол и молот наконец отпустили Ника, который чуть не рухнул на землю, и сделали шаг назад. Никита бросил на меня яростный взгляд. Его правый глаз затек от удара. Левый не открывался, из носа текла кровь рекой. Сотрясение мозга не меньше. Его красиво очерченные, но разбитые губы пошевелились в беззвучном. «Уйдем со мной». Я еле заметно покачала головой. «Вселенная, просто уйди отсюда!» Мысленно взмолилась я, глядя, как сильно его шатает. У него даже стоять не получалось ровно. Больше всего на свете хотелось подбежать и обнять, молить о прощении, что так подставило, но... Я мужественно стояла на месте и делала вид, что мы не знакомы. Ник резко выдохнул, отчего вся охрана напряглась и побрел прочь. К счастью, он догадался не заходить в наш подъезд, а медленно передвигаясь, скрылся за углом дома. Я досчитала про себя до 10 и облегченно вздохнула. Его отпустили. Он жив. А значит, ничего непоправимого не случилось. Хорошо. Ну, раз все разрулили, мы пойдем во флайер. Неловко напомнили о себе буйвол с молотом. Я величественно кивнула. Идите. Эти двое развернулись и побрели в сторону припаркованного наблюдательного пункта. А вот змей остался, что внутренне заставило напрячься. И не зря. Молчавший все это время змей нехотя пошевелился. Хрустнул шеей и посмотрел на меня из-под нахмуренных бровей. «Госпожа Фича, я все понимаю, вы не хотите осложнять жизнь ребятам. Но тем не менее я планирую все рассказать боссу». Пробасил здоровяк с серьгой в виде гигантского питона на ушной раковине. За эту деталь его так и прозвали. «Змей, может, не стоит?» — спросила я, тая робкую надежду. «Не стоит что? Закапывать ребят?» «Я тоже так думаю». Острый взгляд буквально пригвоздил меня к земле. «Не поняла?» Я нахмурилась. Мужчина явно что-то иносказательно пытался донести. Он даже руки на груди скрестил, что в рамках теневого мира вообще-то считалось хамством. Никто в такой позе не имеет права разговаривать с женой босса. «Да и все вы поняли», — фыркнул змей. «Правда будет на той стороне, кто доложит информацию барону первым. Мне бы не хотелось, чтобы в этой правде вдруг всплыло, что я или молот вас лапали. Увольте. Да и зарплата у меня невысокая, чтобы отстегивать ее еще и вам». «Да я и не планировала такого говорить», — искренне выдохнула я. Взметнувшаяся правая бровь змея сказала все за себя. «Ну, конечно. Я столько раз запугивала молодых шестерок, выходя в халате или белье, а затем шантажировала. Что расскажу Эдгару? У всех мордоворотов так или иначе умудрилась отжать часы, запонки или любую другую мелочь. Не то чтобы я это делала серьезно, скорее это было для меня единственным хобби в той золотой клетке, в которой приходилось сидеть. Получай, Карина, за свое хобби», — насмешливо пробормотал внутренний голос. Хотелось стенать и плакать, но я не имела на это права. Вместо этого я круто развернулась на пятках и рванула в квартиру, бросив презрительное. «Тогда, змей, я очень надеюсь, что вы не переврете ситуацию, а расскажете нормально, что здесь произошло. В противном случае я запомню, из-за кого у барона было плохое настроение». «Непременно», — бросили мне в спину. Я же с колотящимся сердцем зашла в подъезд, а затем рванула по лестнице вверх и в квартиру. Собственный пульс грохотал в ушах. «Так, у меня минуты. Только минуты на то, чтобы подготовиться к Эдгару в гневе. Что делать?» Я схватилась за голову, по словам прокручивая диалог с охраной. Итак, убедила их, что это был чуть ли не бомж. Случайная встреча с побирающимся прохожим в спальном районе. Да мало ли. Конечно, шестерки наверняка отметили, что Ник выглядел нормально. Но я буду настаивать на этом. Иначе все полетит к шварховой проматери. Так, что еще? Ах, перед выходом из дома я должна была набрать охрану. Но от меня у них нет входящих, а у меня и исходящих. Можно списать на то, что не дозвонилась, но нужны исходящие. Холодными от пота руками я стряхнула коммуникатор. Сделала дозвон на первый попавшийся номер. И тут же скинула. А затем подсоединила браслет к ноутбуку. Так. Теперь поменять номер, кому звонила. Это проще простого. В контактной книге сделаю на номер название охрана, А со временем сложнее. Тут надо подправить файлик. 21 минута назад пойдет? Пойдет. Экономя драгоценные секунды, я рванула выполнять работу. Я нажала последнюю кнопку ровно тогда, когда коммуникатор загорелся входящим сигналом. Пришлось сделать несколько глубоких вдохов и выдохов, чтобы призвать сердцебиение к спокойствию. Я должна выглядеть как никогда расслабленной. О, Вселенная! Как мне нужен кусочек того холода, в котором я сидела все эти дни. Да, Эдгар. Мой голос прозвучал на удивление спокойно. Кари, что за хрень творится? Почему твоя охрана рассказывает, будто ты бродишь невесть знает где и обнимаешься с какими-то мужиками? Не здороваясь, взвыл муженек в законе. «Потому что они сами засели в кафе общаться, вместо того, чтобы брать трубку и сопровождать меня», — ответила я. «Нет, если на меня нажаловались, то идите лесом. Вас Эдгар уволит, как бесполезных идиотов, а меня на фоне ревности и убить может». Я звонила, они не взяли. Флайер тоже стоял под окнами абсолютно пустой, а меня тошнило. Я вышла подышать свежим воздухом и, смею заметить, больше 10 шагов от подъезда не делала. «Да? А обнимашки с каким-то мертвецом у тебя были?» «Учти, найду он труп». «Ох, Эдгар!» — протянула я, тщательно стараясь скрыть нахлынувшую панику. «Надо успеть сломать камеру над подъездом». «Ну какие еще обнимашки? Ты же знаешь, что я терпеть не могу, когда меня трогают, особенно в последнее время. Там какой-то несчастный пирожки втюхивал, вот и все. Твоя охрана очень не хочет делать вид, что так и простоволосилась. Вот дружно и врет. Поверь, этот инцидент вообще не стоит твоего внимания». «Да?» Уже спокойнее, но все еще с рычащими нотками сказал Эдгар. «Ладно, приеду, проверю. Жди меня скоро». «Ну, конечно». Я разорвала связь и вновь рванула вниз. Теперь уже для того, чтобы вытащить карту памяти и как следует раздробить внизу камеру, которыми буквально месяц назад оснастил аппарат управления Тонургом весь наш район. Это все хулиганье, мальчишки. Но какая камера в спальном районе продержится дольше недели? Пробормотала я, заканчивая свой вандализм. К счастью, никто из соседей не выходил и не заходил в подъезд. В следующую минуту я вновь рванула к компьютеру и, вспомнив о работе, которую поручил Эдгар, выполнила несколько его заказов. Намеренно криво. Чтобы попали под автоматические системы мониторинга. Пускай у Эдгара голова болит о чем угодно, только не о Никите. Секунды утекали сквозь пальцы. У меня получилось отправить 4 платежа, прежде чем из прихожей раздался звонок. Глубокий космос. Надеюсь, я успела. По пути к двери я скинула спортивный костюм, в котором носилась все это время, и прямо на белье накинула шелковый халат. Провела мокрой расческой по волосам. Эдгар не должен видеть моего беспокойства или нестандартного поведения. Я должна выглядеть для него обычной. Как можно более обычной. «Что так долго?» — бросил мужчина, заходя в квартиру. И хотя он не пытался показать своей ревности, окатив меня взглядом с головы до ног. Эдгар тут же метнулся в гостиную, а затем заглянул в спальню, кабинет и кухню. Словно бы я могла где-то спрятать любовника. Так я мылась. Вот, только из душа. Я выразительно тряхнула чуть влажными волосами. «А, мылась». Этот ответ мужчину успокоил. «Я часто моюсь, это норма вещей». «Так, мне какую-то чушь змей в уши налил. Молоток и буйвол лепечут что-то несвязное, а камеру в подъезде как назло шпана разбила. Расскажи мне все нормально». И посмотрел на меня. Не зло, но с подозрением. Я же честно смотрела в ответ, фокусируя взгляд на крупные, поросшие темные щетины квадратной челюсти Эдгара. Когда-то я считала такие черты лица суровыми и привлекательными, а сейчас молилась на то, чтобы по скулам не прокатились желваки. Да ничего особенного не было. Я взялась за полы халата, поправляя его и переводя внимание на себя. Какой-то малолетка предлагал купить у него пирожки, вся история. А то, что ребята в разнобой утверждают, будто он тебя лапал. Как и следовало ожидать, взгляд Эдгара почти сразу переместился на мою грудь. Да врут все. Им показалось, он коробку протягивал. Ясно. Да и вообще, дотронься до меня посторонний, ты же знаешь, какая у меня обычная реакция тела. Смотри, кожа чистая абсолютно. Я закатала рукава халата, показывая гладкие бежевые предплечья. Эдгар схватил меня за одно, затем за другое. О том, что что-то пошло не так, я догадалась лишь тогда, когда он неожиданно схватил меня за узел халата и подтянул к себе, одновременно шумно вдыхая воздух у уха. Кари, принцесса моя, как же я по тебе соскучился!» Промурлыкал мужчина, а у меня внутри все сковало льдом. «В смысле соскучился? Мы же вот только на днях виделись». «Так тут и была замороженная, как рыба», — продолжил Эдгар, развязывая на мне пояс и просовывая одну из лапищ под одежду. «А сегодня ты какая-то другая. Живая, что ли? Не могу объяснить. У тебя так глаза сияют, ух. Хочу тебя, принцесса, прямо сейчас. Вот такое, после душа с горящими щеками». Ладонь Эдгара легла мне на живот, а меня буквально парализовало от страха. «Не надо», — только и смогла я выдавить в ответ. «Почему?» — нахмурился Эдгар. «Я... у меня работы много». «К швархам работу. Я твой босс, я отменяю ее. Хочу свою жену здесь и сейчас». В голосе мужчины появился металл. «Или чего-то не понял с тем бомжом? И он тебе милее, чем собственный муж?» К счастью, отвечать мне не пришлось. Экран коммуникатора Эдгара засветился зеленым светом входящего звонка. Мужчина с раздражением попытался стряхнуть входящий, но неудачно. Сенсорный экран — а вообще штука менее удобная, чем кнопки. Вместо того, чтобы сбросить абонента, он включил связь на полную громкость. «Уважаемый клиент, ваша последняя транзакция была заблокирована в рамках наших мер по предотвращению финансовых мошенничеств и обеспечению безопасности счетов», — заговорил мирный электронный голос, отчего Эдгар напрягся, а я впервые за последние минуты вдохнула глубже. «Ура! Сработало!» «Последнее поступление от...» Последовал набор цифр и дата. «Не соответствует типичному шаблону финансовой активности наших клиентов. Просим подъехать в офис с документами, удостоверяющими личность, и справкой из налоговой об уплате налога аппарату». Эдгар сбросил звонок и утробно зарычал. «Какого кратера?» Я зажмурилась, ожидая, что на меня сейчас обрушится гневный поток речи. Но, видимо, свыше меня кто-то благословил, потому что Эдгар не подумал, что это моя ошибка. «Так и знал, что рано или поздно они прикопаются. Как только вышли». «А ты знаешь, какой это из твоих счетов? За что оплата?» Эдгар посмотрел на меня, как на умственно отсталую. «Конечно знаю. Это оплата за последнюю партию гранат. Клиент хотел скидку, но я уперся. Полагаю, что я продал слишком дорого, и клиент в отместку решил подложить мне вот такой сюрприз. Намекнуть в банк, что деньги из теневого бизнеса. Оплату-то переводила ты через эхо, там все должно быть чисто». Пульс стоял в ушах. Я лишь медленно кивнула, радуясь, что Эдгар не подумал на меня. «Отлично. Разругается с клиентом, меньше будет изготавливать оружие. Мне только лучше от этого». Эдгар говорил что-то еще, злился, но я ничего не слышала за навалившимся облегчением. Во-первых, удалось спасти Никиту и от охраны, и от ревнивого барона Веги. Во-вторых, даже удалось подгадить Эдгару, так, чтобы он этого не понял. Я сочувственно кивала и ждала, когда муж в законе наконец-то покинет квартиру. И лишь когда входная дверь захлопнулась за ним, съехала по стенке, чувствуя, что от стресса ноги уже не держат. Получилось. У меня получилось обмануть Эдгара. Теперь надо лишь подчистить информацию о транзакциях так, чтобы на меня ничто не указывало. Дрожащими пальцами я потянулась к ноутбуку.